Он, казалось, почти не слушал ее, по-прежнему не отводя глаз от Радия, и, видимо, соображал, стоит ли ей верить или нет. Розалин открыла боковые стекла, чтобы слегка проветрить автомобиль. Но викинг этого даже не заметил. Так он был занят этой странной говорящей штукой. Розалин решила, что чем скорее они приедут домой, тем лучше. Но когда она нажала на газ, викинг прямо-таки подпрыгнул на своем сиденье, и она вынуждена была, что есть силы, нажать на тормоза, в результате чего автомобиль съехал с дороги на обочину, а с нее в кювет, в грязь. Розалин тщетно пыталась придумать что-нибудь, чтобы успокоить своего пассажира, а заодно успокоиться самой, так как от его непредсказуемых выходок ее уже начинало трясти. И тут она неожиданно нашла единственно правильный, как ей казалось, выход. Вероятно, эта мысль пришла ей сейчас в голову потому, что Розалин не переставала думать об этом с той самой минуты, как снова увидела викинга. Но она больше не ругала себя за это. У нее не было выбора. Она должна была как-то рассеять его страхи. Шутка ли? Он ведь в первый раз в жизни сел в автомобиль. Собравшись с духом, она обернулась, слегка придвинулась к нему и обняла за шею, чтобы он наклонился к ней. При первом ее прикосновении Торн вопросительно уставился на нее, затем в глазах его промелькнуло радостное удивление, когда он понял, что она от него хочет. Но он не сдвинулся ни на дюйм. Возможно, он просто не хотел нарушать их соглашение и поэтому предоставлял ей полную свободу действий. Но она сейчас не думала ни о каком соглашении. Она нашла, наконец, предлог, чтобы поцеловать его, и хотела сделать это сейчас же, пока стыдливость вновь не взяла над ней верх. Она еще немного пододвинулась к нему и обвела его шею руками. После нескольких быстрых и легких поцелуев она проговорила: «Успокойся, езда на машине — это совсем не страшно. Тебе понравится современная повозка». Розалин опять прильнула к его губам, и оцепенение с него как рукой сняло. В одно мгновение он завладел ее губами, и хотя Розалин предполагала сделать поцелуй легким и быстрым, у Торна было на этот счет другое мнение. Его губы, язык, такие же настойчивые и агрессивные, как и он сам, переплелись с ее губами, легко подчиняя себе ее поцелуй. Впрочем, «легко» было не совсем точное слово. Его поцелуй был жадным, требовательным, и лучше всяких слов говорил о его желании. Он затронул в Розалин какие-то ей самой неведомые струны, ибо она стала целовать его в ответ с такой же неистовой страстью, словно никак не могла утолить свой чувственный голод. Розалин не помнила, как долго продолжался поцелуй. Когда он закончился, она была в полузабытьи и с трудом переводила дыхание. Придя в себя, она обнаружила, что сидит у него на коленях, и он удерживает ее в этом положении. И как это он еще не бросил ее на заднее сиденье? Конечно, Торн и понятия не имел о заднем сиденье автомобиля, и Розалин не собиралась раскрывать ему эту тайну. Но если бы он знал об этом, она не нашла бы в себе сил отказаться, и это ее пугало. Она была так околдована их поцелуем, что, вероятно, и не заметила бы, как лишилась невинности. Розалин боялась встретиться с ним взглядом и прочесть в его глазах желание, которое вновь заставило бы ее целовать его. Прерывающимся голосом она заметила: «Ну вот, теперь, я думаю, мы оба немного успокоились».